Это ты так думаешь, — грустно отозвался армеец. Вот увидишь, Андрюша, увидишь. Аню, конечно, жаль. Я ее совсем плохо знал, но такого и врагу не пожелаешь. Ее теперь в психушке заколют до полной невменяемости. Чуем ее колоть, — удивился Бандура. Приведут в порядок мозги и выпустят. Армия внимательно посмотрел на Андрея, печально покачал головой, однако спорить не стал. О судьбе Анны Ледовой они больше не говорили. Когда Вандура рассказал армейцу об Атасове, Эдик заметно побледнел и надолго замолчал. Андрей уже начал беспокоиться, как бы армейцу не сделалось худо. «Эдик, все нормально». «Куда уж нормальнее. Я их гадов всех перемочу», — торжественно поклялся Бандура. «Этим ты Саню не вернешь», — очень тихо ответил армеец. «Даже если весь Крым бомбами закидаешь. Видишь ли, Андрюша, рано или поздно этим и должно было закончиться. То, что случилось с Атасовым, могло произойти с любым из нас. И произойдет, не сомневайся, если мы не остановимся и не перестанем заниматься тем, чем мы заняты». «Чем же это?» — поинтересовался Андрей, несколько обескураженный словами Эдика. «Как чем? Рэкетом? Конечно. Чем же еще? Я не понимаю». «Чего ты не понимаешь? Того, что если каждый божий день в кого-то стреляешь, рано или поздно выстрелят в тебя и когда-нибудь попадут?» Андрей нетерпеливо отмахнулся. «Мы с Атасовым их не трогали, эти козлы первыми начали, но теперь им каранты, однозначно, я их казнить еду». «Этим ты Атасова не вернешь, еще печальней», — повторил Эдик. «Хреново будет, если ты не сможешь со мной поехать», — раздосадованно выпалил Бандура. Армейца он старался не слушать, а в услышанное не вникать. «Их там дофига и больше было, банабаков этих». Протасов соскочил, ожоги, дела, прокомпостировал мне мозги, короче говоря. А теперь и ты соскакиваешь. Я не соскакиваю, армеец протестующе поднял руку. Ты не понимаешь. Да все, я понял. Не такой тупой, как тебе с Валерчиком представляется. Тебе Яна не отпустит. Что тут непонятного? Не кричи, девушек разбудишь. Да пошли они обе куда подальше. Прекрати, пожалуйста. Что прекрати? Вечером, Эдик, я двери ломал. У тебя что, пробки в ушах были? Ты же слышал, да не вышел. Я спал. Да ладно, спал. Нормальные вы, пацаны, горячо продолжал Бандура, хоть и убавил громкость. Тут, блин, джип пропил, сидит в натуральной дыре, квасит целыми днями, лапши мне навешал, прокуратурей разных, а сам себе бомжа какого-то в собутыльнике взял. Я как-то слышал от Валерки, что у него друг есть в Херсоне, милиционер, подполковник, кажется. «Во-во!» — кивнул Андрей, немного успокоившись. «Вовчик! Подполковник, да?» — Бандура зло засмеялся. «Если это быдло подполковник милиции, то я главный маршал артиллерии. Образина галимая, бумж-бруевич хренов, как Кристина выражается. Я поеду с тобой», — тихо, но твердо пообещал Эдик. «Только при одном условии». «При каком?» «Выйдем затемно, пока Яна не проснулась. Она вполне серьезно косми ляжет в пороге. Она замечательная девушка», — сказал армеец после минутной паузы. «Чудесная. Неделю не отходила от меня. Выходила, как ребенка». «Да ладно», — начал Андрей примирительно. Вспышка гнева ушла, оставив горьковатый привкус стыда. «Куда ты поедешь? В тебе вон какое дупло пробуравили». «Поеду», — повторил армеец упрямо, — «но как Христину с Яной мы и тут оставим. Действительно, черт его знает, что нас с тобой ждет. Сомневаюсь, что нечто приятное». «Это точно», — согласился Андрей. «Слушай, Эдик», — сказал он, решив переменить тему, — «вы с Протасовым в самом деле одну школу заканчивали?» Эдик утвердительно кивнул. «Не просто школу, за одной партой сидели. Его на второй год оставляли?» Эдик рассмеялся. «Разболтал тебе. Вообще он меня на два года старше. Просто он дважды в третьем классе сидел и пятый по второму кругу отбывал. Там мы и встретились. Меня к нему как отличника посадили, чтобы я его подтягивал. На лице Эдика появилась ностальгическая улыбка. Пойми мои чувства. На первых порах я его боялся до жути. Протасов раздолбаил гроза всей школы. По-моему, его даже зауч с директором опасались. Хулиган, дебошир и двоечник. Никто ему слова возразить не смел, кроме его бати, конечно. Батяня у Валерки огромный был, как грамотный мужик, человек-гора. Что, больше Валерия? Армеец ненадолго задумался. Знаешь, может, и побольше, чем Валерка сейчас. Так вот, он с Валеркой вопросы мигом решал, ремнем по жопе, и тот ходил как шелковый. Обычно дня на три хватало. Бандура с интересом внимал Эдику. Понимаешь, Валерка без матери рос, они с отцом вдвоем жили, два мужика, так сказать. А что с мамой его случилось? Умерла. При родах еще. Я от своей слышал, будто от потери крови скончалась. Всегда болезненно реагируешь, у кого мамы нет, когда сам ребенок. Андрей молча согласился. Я тогда не понимал, как такое могло случиться. Сейчас могу предположить, что врачи прохлопали. Ну вот, продолжил армеец, отхлебнув Такайского, я тебя, Андрюша, описать не возьмусь, как я Протасова боялся. Он в школе был, царь и бог, а мой авторитет держался в районе нуля или немного ниже. У меня, знаешь, какое погоняло было? Нет, ответил Андрей, хотя кое-что уже слышал от Протасова. Ты полагаешь, что меня звали Заикой? Добродушно спросил армеец. Но это не так. Кликуха у меня была, дистрофик. По физкультуре я твердое два имел. Заслуженное, надо признать. У меня врожденная куриная грудь, Андрюша. До школы мама меня даже на лечебную физкультуру водила. При поликлинике для рахитов, так сказать. Рахитом меня, кстати, тоже обзывали. Случалось. Бандура тщетно попробовал сдержать улыбку. «Твоя улыбка, Бандура, — сказал армеец беззлобно, — отражает усредненный показатель сочувствия, на который способно наше общество, невысокий. А кем твои родители работали? Мама терапевтом, а папа инженером. А отец трудился на станции. Поликлиника, по сути, тоже к станции относилась. В Припяти практически все так или иначе относилось к атомной станции. Детские сады, магазины. Кто-то обслуживал реактор, кто-то энергетиков. А когда все рухнуло, люди одним махом лишились всего. Крова, работы и здоровья. Вы с тех пор с Валеркой вместе? Не совсем так. Он с класса шестого боксом заболел. К 16 кандидатом в мастера спорта получил. После школы в инфиз поступил. Куда же еще? А ты? Я в пединститут, то есть, пояснил армеец, расплывшемуся в улыбке Бандуре. Ты зря ухмыляешься, между прочим. Пединститут по тем временам представлял из себя настоящее девичье царство. Мужчины там на вес золота оценились. Нас на потоке пятеро всего было. Сказки Шахерезады считал? Нет. Почитай. А чего тебя армейцем прозвали? Ты вообще каким боком к армии? Самым прямым, слегка обиделся Эдик. А армеец — это выдумка Протасова. Он меня так окрестил из-за того, что я в армию 26 лет загудел. Как это? Проще простого, Андрюша. Закончил пед, два года преподавал детям историю в школе, жил не тужил, пока обо мне военкомат не вспомнил. При советских порядках под знамена гребли до 27, так что бац, и вперед за орденами. Открутиться за деньги в те времена было совсем не так просто, как теперь. И потом, откуда у учителя деньги? Я детишкам про Юлия Цезаря рассказывал, а не вентиль на газовой трубе вращал. И что? И ничего. Оттарабаним от звонка до звонка. Два года. Песенку знаешь? Какую? через две весны. Отслужу, знаю, отслужу как надо и вернусь. Уши от нее пухли. Все-таки не один год с родителями по военным городкам болтался. Не скажу, чтобы мне служилось так же радостно, как в этой слащавой песенке. Ты офицером служил? Двухгодичником? Трехгодичником? Как же? Офицером? Рядовым? В Пиде военной кафедры не было. Так что солдатиком, Андрюша. Оно не страшно. Как говорят в армии, чистый погон, чистая совесть. Хотя, как ты понимаешь, забавно, когда учителя истории гоняют портянки стирать дедушки, у которых молоко на зубах не обсохло. Мне было так весело, ты себе вообразить не сумеешь. Представляю. Да? Армеец было похоже, не поверил. Зато супруга меня дождалась. Ты до армии женился. Спросил Андрей, который про жену Эдика, Марину, уже кое-что слышал. Армеец удрученно кивнул. Сразу после и института, на одногруппнице, как и Протасов. И Валерка был женат. А что тут удивительного, поднял брови армеец. У нас обоих нормальная ориентация. Мы предпочитаем женщин. По нынешним временам это может показаться устарелым или даже архаичным, но нам так нравится. И я, и Протасова разменяли четвертый десяток. Так чему ты удивляешься? Кто Валеркина жена была? Плавчиха или грибчиха, не помню уже. Красивая девчонка была, на голову тебя или меня выше. Пока Валерка в армии служил, она его бросила. Для него это был страшный удар. Валерка горевал. Эдик махнул рукой, мол, ужасно горевал. После армии я в библиотеку устроился, в научно-техническую, в архив. Армеец развел руками. Заикой меня в школе не обзывали, потому как в школе я не заикался. В заику меня армия превратила. Мы не на голову строительные козлы обрушились. За месяц до дембеля. Так что срок службы истек, когда я в госпитале валялся. Травма позвоночника и кое-чего еще. Ну вот, какой учитель из заики? Себя жалко, и детей тоже. Жена у меня киевлянкой была, и бабушка квартиру оставила на Виноградаре. Там мы и жили. Армеец замолчал. Андур упорно ждал продолжения. Когда перестройка вошла в такую фазу, что учителям есть стало совсем нечего, хоть ложись и помирай, или лепешки из лободы пеки, как в плаканном Ленинграде. Маринка, жена твоя, да, Маринка оставила школу и пошла на вещевой рынок наливайкой. Она в школе географию преподавала. Кем? Наливайкой. Кофе барыгам разносила. Чай, бутерброды. Зарабатывать начала прилично. Я себя и иждивенцем чувствовал. Ну и она намекать не начала. Со временем. Не так, чтобы очень, но ощутимо.